Неловкий момент. Валера смотрел на меня с пронзительным взглядом. Его черные глаза буквально прожигали мою душу. Как бы я хотел смотреть в них вечно, тонуть в них без остатка, наслаждаться их красотой каждую секунду. Почему же все так получилось? «Адам, ты хочешь порвать со мной?» — строго спросил Валера. «Честно, я не знаю, но думаю, что не хочу». «Хорошо, но и с ним ты не можешь расстаться прямо сейчас. Я правильно понимаю?» Теперь он начал говорить, как учитель. «Не могу. Все слишком сложно. Он вчера выкинул Ангелину чуть ли не пинком под зад с вещами и теперь умоляет остаться. А я даже не знаю, что делать. Я совершенно не ожидал от него такого поведения». «Ты его все еще любишь?» – устало спросил Валера. «Люблю». Обреченно ответил я. «Прости, я правда не знаю, что мне делать». «Ничего, все в порядке. У нас ведь с тобой никаких договоренностей не было. Просто потрахались и разбежались. Такое бывает». Он отвернулся, и по его взгляду я понял, что он разочарован. «Валера, прости». Я коснулся его руки. Но он резко встал из-за стола и начал быстро одевать куртку. «Все нормально, ты сделал свой выбор, я не злюсь, и мы можем с тобой просто общаться как друзья. Я больше не буду на тебя давить». Я сидел на стуле и чувствовал, что вот-вот упаду в обморок. От переизбытка эмоций у меня очень сильно кружилась голова. «Давай, пока, мне надо бежать, я еще успею на пары, и ты, кстати, тоже». Он сделал несколько шагов в сторону двери, затем резко вернулся и снова сел за стол. «Адам», — он взял меня за руку, — «я хочу, чтобы ты знал, если у тебя все-таки не срастется, ты всегда можешь прийти ко мне. Я буду тебя ждать. И еще кое-что. Хотел сказать, что я уже примерно представляю характер человека, которого ты любишь. Могу тебе сказать одно. Он изменил тебе один раз, изменит и второй. Запомни, если человек врет, он не изменится». «Ты думаешь, человек не может одуматься и раскаяться?» — с вызовом спросил я. «Знаешь, я ему верю. Он действительно изменился, и я решил дать ему второй шанс. С моей стороны будет нечестно заставлять тебя ждать. Ты очень хороший и красивый парень. С тобой будет счастлив любой. Я бы все отдал, чтобы моя жизнь сложилась по-другому и чтобы все наши мечты осуществились. Но все сложилось не так, как я планировал». «Все нормально», — с грустной улыбкой сказал Валера. Он заметно смягчился и похлопал меня по плечу. «У нас ведь не было никакой любви и страстных отношений. Ты мне очень нравишься, и я тебе нравлюсь. Я просто думал, может быть, у нас действительно что-то получится. Мы с тобой очень разные, но противоположности притягиваются. И все-таки, если что, звони. Если он тебя будет обижать, просто позвони. Я приеду в любое время суток и заберу тебя». Он на прощание поцеловал меня в щеку и быстро вышел из ресторана. Мне хотелось выть от досады. Я не знал, что чувствовал к этому парню. Это были какие-то животные инстинкты. Меня просто к нему тянуло, наверное, так же, как и к Владу, но только с Владом у меня были совершенно другие ощущения. С ним мне было легко, и я растворялся в нежности. Хотелось сладостных прикосновений и немедленного проникновения. С Валерой же я просто хотел безумного секса, грубого, жесткого, граничащего с болью. В моих глазах Валера был не просто самцом, а просто диким зверем, который мог от страсти разорвать меня пополам. Но больше всего я переживал из-за того, что, возможно, упустил свой единственный шанс. Возможно, мне следовало отказать Владу и следовать за моим личным дьяволом. По поводу Влада у меня все еще были сомнения. Слишком часто были моменты, когда он обманывал. Вернее, не то чтобы обманывал, просто умалчивал правду, а затем пытался прикрыться отмазками. Может быть, Валера прав. Придет время, и Влад снова потеряет ко мне интерес, и снова появится очередная Ангелина. а я вновь буду страдать. Но с другой стороны, если я не попробую начать с Владом все сначала, я точно буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Я должен это сделать. Вечер становится для меня удивительным, полным сюрпризов. Влад приглашает меня на свидание. Я приятно удивлен, но он заверяет, что теперь будет регулярно проводить со мной время. И мы будем ходить в музеи, зоопарки, кинотеатры, рестораны. И вообще, куда я захочу, туда мы и будем ходить. Наверное, я радуюсь, как ребенок, потому что, глядя на меня, он хитро улыбается. Я вижу, что ему нравится наблюдать, как я радуюсь, и что он безумно счастлив тому, что он сместил все планы и посвятил этот день прогулке со мной. «Давай в кино», — предложил я, — «а потом погуляем по ночному городу. Мы идем смотреть фильм, а затем до самой темноты мы блуждаем по парку. Жутко холодно, но мне не хочется домой. Не хочу портить волшебство этого вечера». Чувствую, что ноги гудят, но душа при этом поет. С грустью осознаю, что скоро все закончится. И вместе с этим закончится волшебство этого дня. Но день не заканчивается, и меня ждет еще один сюрприз – романтический ужин в ресторане. Влад не говорит мне об этом прямо, только намекает. Ресторан, который он выбрал, не такой пафосный, что мы посещали в первые дни наших отношений. Здесь я чувствую себя намного уютнее. Вокруг все очень красиво и уютно. Обстановка просто пропитана романтикой. Горящие свечи, 2 бокала шампанского, еда и живая чудесная музыка. Сюрприз удался. Я пребываю в восторге и приятном шоке. Мы пьем шампанское, болтаем, смеемся, и затем он берет меня за руку. Я смущаюсь, оглядываясь по сторонам, но потом вижу, что никто на нас не косится. Моя душа моментально наполняется удивительным чувством теплоты и радости, когда он смотрит на меня. Когда он так пронзительно смотрит прямо внутрь моей души, у меня зарождается странное ощущение, что он прекрасно понимает, что сильно накосячил. Его взгляд словно извиняется передо мной. Он такой сочувственный и снисходительный. Этот мужчина божественен, неповторим. Он гладит мою руку, а я ощущаю жар его тела и сводящий меня с ума запах тестостерона. Мне хочется кричать Владу, как сильно я люблю его, как сильно восхищаюсь им. Он самый красивый в мире человек, и у него самый приятный голос из всех, которые я когда-либо слышал. И его волосы, они выглядят фантастично в свете неонового освещения этого романтического места. Закрыв глаза, я мысленно прокручиваю наш первый секс с ним. Вижу себя, такого неопытного и боящегося сделать что-то не так, чтобы не оттолкнуть его, и Влада, такого недоступного, такого шикарного и такого загадочного. Боже, как он прекрасен! Мыслей в голове больше не остается. Разум полностью отключается. Этот вечер просто незабываемый. После романтического вечера в ресторане мы едем домой. Восхищенно смотрю на него и не могу поверить, насколько мне приятно находиться с ним рядом.